Глава 4. Клуб «Белый слон» считался весьма элитным заведением. И даже не потому, что цены здесь были весьма высокими и позволить себе посетить этот клуб мог далеко не каждый горожанин. Просто здесь издавна сложилась камерная атмосфера. Практически все завсегдатые клуба были знакомы между собой. Они близко дружили, приятельствовали или хотя бы здоровались при встречах. У всех представителей элиты нашего города имелись любимые места в городе. Следуя некоему негласному этикету, представители каждой деловой сферы подбирали для себя территории. Спортсмены, например, облюбовали ресторан «Львиная грива» в юбилейном поселке. Знаменитости из творческой среды, местная богема, зависали в камертоне. Административные лица и политические деятели чаще всего обедали в заведении под названием «Грант», где стоимость скромного обеда на одну персону приравнивалась к средней зарплате среднего же горожанина. Когда мы с Шишковым подкатили к слону, я увидела у входа Феррари Михайлова и черный BMW Хруста. Я выбрала подходящее место, и мы вошли в заведение. Вся компания собралась в отдельном кабинете. Здесь были уже упомянутые Шишковым Михайлов с Хрустом, и Лопатин, и интеллигентный Золотарев, и бизнесмен Ольховский, репортаж о нападении на которого я видела по телевизору в тот день, когда Шишков нанял меня охранницей. На лицах мужчин не было признаков радости и веселья, однако они старались бодриться, особенно когда увидели меня. Что ни говори, а на мужчин появление в их компании молодой женщины всегда действует возбуждающе. Я это в хорошем смысле имею в виду. Все они сразу заулыбались, приняли самоуверенный вид, всячески стараясь показать мне, что на самом-то деле им нисколечко не страшно. И всех этих бандитов они легко бы перещелкали одним пальцем. И только уважение к друзьям заставило их всех приехать сюда и принять участие в бессмысленной, в сущности, беседе. Они наперебой начали предлагать мне попробовать то или иное блюдо, так что мне оставалось только мило улыбаться и перелистывать меню. Шишков сделал заказ, в который вошли 300 граммов коньяка и какая-то легкая закуска. Поймав его вопросительный взгляд, я, помня о том, что так и не поужинала, не стала скромничать и заказала двойную порцию жульена, салат из моркови с яблоками и творожный десерт и кофе. Когда все заказанное подали, мужчины чокнулись за встречу и принялись закусывать. Я неторопливо поддевала на вилку кусочки густого и очень вкусного жульена, закусывала морковкой и вела себя тихо, как мышка, предоставив возможность мужчинам провести совещание на свой манер. После того, как они выпили раза по три подряд практически без перерыва, обстановка несколько разрядилась. Многие ослабили как узлы галстуков, так и эмоции. Теперь они уже не пытались строить из себя суперменов. Они становились самими собой и, честно говоря, даже как-то подзабыли о моем присутствии. «Вы как хотите, а я больше так не могу!» – вскричал один из присутствующих, худощавый мужчина с большой лысиной, в очках, похожий на интеллигентного бухгалтера или учителя. Как я узнала позже, это был директор сотовой компании «Волга Плюс», господин Лейкин. «Я собираюсь уехать отсюда, и вам советую». «Ага, вот они тебя и обнесут в твое отсутствие», – заметил Лопатин. «Ну и пусть, пусть», – захлебываясь истерически, закричал Лейкин. «Зато я в живых останусь». «Тогда тебе лучше сразу перевести бандитам все свои сбережения на их счета», – пошутил Михайлов, кажется, бывший тут единственным, сохранившим невозмутимость человеком. «Еще бы знать номера этих счетов», – усмехнулся Ольховский, полный пожилой человек с пышной седой шевелюрой. «Можно объявление дать?» – блеснул остроумной идеей Михайлов. «По телевизору, бегущей строкой. Так, мол, и так. Я, господин Лейкин, готов добровольно пожертвовать свои средства неизвестным бандитам, имеющим на них виды, в обмен на собственную жизнь. Думаю, они вполне оценят столь широкий жест». «Вы все шутите, Алексей Юрьевич, а ситуация между тем становится все хуже и хуже», – неодобрительно заметил пожилой, низенький щуплый бизнесмен с широким лягушачьим ртом. «Охрану нужно усилить», – стукнул кулаком по столу Хруст и обвел приятелей жестким взглядом. «Бестоляк», – категорично замотал головой Ерин, человек, занимавший очень неплохую должность в местной газовой компании и одновременно державший автомобильный салон. Жаргонное словечко странно прозвучало в его устах. «Почему бестоляк?» – возразил ему Лопатин. «Мне, например, помогло только то, что у меня классный охранник». «Если б не Аслан...» Он вдруг запнулся и, приложив руки к груди, улыбнулся. «Пардон, если б не Аслан и Евгения, я сейчас с вами не сидел бы. У Стрижова тоже неплохая охрана была», – пожевав губами, сказал старичок-лягушонок. И никого не осталось, все полетели. Значит, плохая была у него охрана. Так же категорично рубанул рукой воздух Хруст. Все вы проверьте своих людей. Надо будет, поменяйте. Может и правда уехать, подал голос Шишков. Или хотя бы семьи отправить куда-нибудь. Да что толку-то? Ты что, всю свою жизнь собираешься зайцем пробегать? Возразил ему Михайлов. «Но когда-нибудь они все-таки уберутся отсюда!» Горячо, с надеждой в голосе, произнес Шишков. «Пока не собираются!» – вздохнул Хруст. «Я тоже думал, что после неудачи Светком они свалят. Нет. Оклемались, залезали раны и опять вперед поперли». В этот момент запиликал мой сотовый телефон, возвестивший, что мне пришла СМС-ка. На экране высветился номер Станислава Романенкова. Не успела я порадоваться возвращению блудного абонента, как он позвонил мне. «Привет, Охотникова!» Голос Стаса звучал достаточно бодро. «Вижу, ты мне звонила?» «Было дело», — призналась я, стараясь говорить как можно тише. «Чего ты хотела?» Поднявшись, я с милой улыбкой отошла в сторонку. Мужчины бурно обсуждали свои дела и совершенно перестали обращать на меня внимание. Но мне отнюдь не улыбалось афишировать перед ними свои отношения с Романенковым. «Нападение на местных олигархов», — коротко сказала я в трубку. «Подробности». «Понял. А ты кого из них охраняешь?» «Эдуарда Шишкова», — сообщила я. «Понял», — повторил Станислав. «Что ты заладил? Понял, понял. Ты можешь что-то сообщить о том, кто все это подстроил? Соображения хоть какие-то у тебя имеются?» — рассердилась я. «Имеются. Но в трубу я говорить об этом не буду. Давай-ка так. Подскакивай ко мне завтра с утречка, и я тебе весь расклад выдам. Но сразу предупреждаю, у меня не так уж много данных имеется. Иначе мы давно уж взяли бы их, и все дела. Усекла?» «Спасибо, Стас», — сказала я и вернулась за столик. Уже немного захмелевшие мужчины продолжали обсуждать методы защиты. По десятому кругу высказывали одни и те же предложения. В конечном итоге, так и не придя никаким принципиально новым выводам, и сойдясь на том, что им всем следует усилить охрану, они начали расходиться. По дороге домой Шишков уже так сильно не трясся от страха. Все-таки 300 граммов коньяка и встреча с товарищами по несчастью сделали свое дело. По приезде домой он сразу же направился к себе и, кажется, спал в эту ночь спокойно, не шастал по коридору до утра. Утром, закинув Никиту и Алену в лицей, я поехала к Станиславу Романенкову. Красавчик Стас по-прежнему имел лощеный вид. Черные, как смоль, волосы, мужественный овал лица, прямой орлиный нос. Он был очень привлекательным мужчиной. Его внешность не портил даже шрам, пересекавший левую щеку. Шрам этот Стас получил еще в далекой юности, когда, возвращаясь домой со студенческой вечеринки, напоролся на торчавший из земли металлический прут. Однако он предпочитал не упоминать об этом казусе и в ответ на чьи-либо расспросы напускал туману и загадочно щурил глаза, явно намекая на бандитскую пулю, как в известной комедии с Никулиным и Евстигнеевым. «Привет, Евгения!» Романенков подмигнул мне, когда я вошла в его кабинет. «Чаю хочешь?» «Привет», — ответила я, присаживаясь. «Лучше кофе». «Как скажешь». Романенков нажал кнопку и передал секретарше мое пожелание. Через несколько минут в кабинет вошла стройная девушка. Она принесла на подносе чашки с напитками, поставила их на стол и, улыбнувшись белозубой улыбкой, удалилась. «Растешь, Романенков», — польстила я Станиславу. «Личной секретаршей обзавелся». «Да», — небрежно кивнул Стас, помешивая ложечкой в чашке. «Только боюсь, что вскоре лишусь этих привилегий, если дело с налетчиками так и не сдвинется с места». «Ну, рассказывай, не томи душу», — попросила я его. «Ты говорил, что у тебя есть кое-какие соображения. Ты когда-нибудь в Краснодаре бывала, Женя?» Вдруг огорошил он меня неожиданным вопросом. «Доводилось», — с удивлением ответила я. «А при чем тут Краснодар?» Романенко вздохнул и начал рассказывать. 4 года тому назад там возникла очень похожая ситуация. Появилась в городе некая банда, громившая бизнесменов. Правда, убивали они не так уж часто, но случалось. Действовали, как и в нашем случае, быстро, дерзко, стремительно. Жертва и пикнуть не успевала, как они уже врывались в дом и выносили все, что было нажито непосильным трудом хозяина. «И кто же ими руководил?» «Вот», — кивнул мне Романенков. «А руководил ими Женя, некто Козырь. Мужик был очень осторожный. Никогда на делах сам не присутствовал, только руководил. Взять его было практически невозможно. А пытались? Ха! Еще бы не пытались. Краснодарская милиция буквально на ушах стояла. Сумели все-таки как-то к нему подступиться. Плотно сели на хвост. И что? Ушел собака, грустно сказал Стас. Сгинул бесследно, как в воду канул. Думали даже, что он награбил, сколько желал, и успокоился, на дно залег. А он, смотри, через столько лет всплыл. И где? В нашем Тарасове. Кто бы мог подумать? Но теперь у краснодарской милиции, уже, пардон, полиции, не так сильно должна болеть голова из-за поимки этого козыря, заметила я. Да, мрачно усмехнулся Романенков, теперь это головная боль моя. Да я не об этом. Я имела в виду, что гораздо проще ловить человека, когда обладаешь информацией о нем. Это только теоретически, махнул рукой Стас. А на деле? Во-первых, информация есть только по старым делам козыря. По новым ее у нас мало. То есть нам неизвестен состав его банды, количество оружия, место их обитания и прочее. Во-вторых, невозможно предугадать, на кого именно они нападут в следующий раз. Но послушай, если они грабят исключительно состоятельных людей, может быть, имеет смысл поставить засаду у каждого дома? Романенков уставился на меня, словно в первый раз увидел. А ты знаешь, сколько в нашем городе обеспеченных людей, Женя? Мне что теперь, в каждом доме засаду устраивать? А где я столько людей найду? У меня народ на вес золота. Впору самому в засаду усаживаться и на задержание ездить. Но ведь нужно же что-то делать. От осознания собственного и не только собственного бессилия я даже стиснула в пальцах карандаш, отчего тот сломался пополам. Хватит казенное имущество портить. Стас выхватил из моих рук обломки и точным броском отправил их в мусорную корзину. Промолчав пару минут, побарабанив пальцами по столу, он продолжил. И даже если нам удастся взять бандитов на месте преступления, это ничего не даст. Я же говорю, козырь никогда лично не присутствует при ограблениях. То есть формально-то он чист, а подельники его не сдадут ни за что. И где гарантии, что через некоторое время он не сколотит новую банду и не продолжит свою противозаконную деятельность? Я наморщила лоб и сказала. Слушай, я, конечно, не теоретик и не стратег. Я привыкла действовать, а не размышлять. Но я вот о чем думаю. Неужели этот козырь умнее всех? Что, до этого не было подобных случаев? Он первым это придумал, всегда оставаться в тени? Да ничего подобного. И ведь как-то же эти банды обезвреживали, правильно? Может быть, и теперь стоит воспользоваться проверенными способами? Правильно, согласился со мной Романенков. И мы внимательно все обстоятельства дела изучаем и разрабатываем способы пресечения его художеств. Но пока что ничего не вытанцовывается. Внедриться в банду нашим ребятам не удается, у нас нет выхода ни на кого из грабителей, вообще никаких зацепок. Не знаем мы, с какого боку к ним подступиться. Проследить за ними, как ты понимаешь, тоже не получается. Не за кем там следить. Да и это не гарантия успешного результата. Подельники могут и не знать, где он скрывается. Козырь орешек крепкий, его не возьмешь за руб за 20. «Значит, вы просто сидите и думаете?» – спросила я. «Не просто», – строго возразил мне Романенков. «Евгения, я тебя, конечно, знаю давно и глубоко уважаю, но вот знаешь ли, не люблю я, когда люди начинают умничать. Честное слово, не люблю. Думаешь, тебя одну волнует, как взять банду, а все остальные тупо бездельничают?» «Я так вовсе не думаю», – запротестовала я, опасаясь, что Романенков разобидится и вообще перестанет со мной все это обсуждать. Все сомнительные места, забегаловки, гостиницы, хаты – все это мы проверяем. Агенты наши с нужными людьми встречаются, пытаются хоть какую-то ниточку нащупать. «Я нисколько в этом не сомневаюсь», – кивнула я. «Вы молодцы, я просто хочу вам помочь». «Помоги», – согласился Романенков, – «если знаешь как. А ты, как я вижу, не знаешь». Я вздохнула и опустила голову. Не хотелось мне отсюда уходить, не добившись никаких результатов. Конечно, это здорово, что я вообще узнала о козыре. Но Романенков прав, это лишь теория. А как применить это знание на практике, пока не ясно. «Ну, хоть какие-то результаты экспертизы тебе известны?» Обратилась я к Станиславу. «Кое-что известно», — ответил он. «Во-первых, автомат. На нем обнаружены отпечатки пальцев, которые по нашей картотеке не проходят». «Это того раненого автоматчика?» – кивнула я. «Кстати, он не объявлялся ни в одной из больниц». «Нет», – погасил мою слабую надежду Романенков. «Во-вторых, два трупа. они пока что не опознаны, ни под одно заявление о пропавших без вести они не подходят. То есть опять нулевой результат, прокомментировала я. Ну, нулевой не нулевой, а все же результат, поднял палец Стас. К тому же этот факт позволяет предположить, что все они действительно приезжие. Краснодар, подсказала я. Видимо, да, кивнул он. Нужно связаться с краснодарским УБОПом и попытаться выработать совместный план. Им ведь тоже не помешает раскрыть то дело 4-летней давности. Такая награда в копилку. Стас, когда ты с ними свяжешься, и вы как-то определитесь, позвони мне, хорошо? Попросила я. Ну, или если у тебя вообще появятся какие-то новые сведения. Ладно, ладно, махнул рукой Романенков. Только и ты держи меня в курсе. Может, эти бизнесмены о чем-то договорятся? У них тоже связи имеются, и они явно не собираются сидеть сложа руки и ждать тихими овечками, когда их грабить придут. Хорошо, ответила я, думая, что на нечто подобное намекал мне и майор Журавлев. Но пока что полезной информации от обеспокоенных ситуаций бизнесменов у меня не было. Они и сами пребывали в растерянности. И их агентура пока что не придумала ничего умнее, чем обращение в полицию за помощью и защитой. Попрощавшись с Романенковым, я отправилась в лицей, ставший уже чуть ли не родным для меня. Погода в последние дни установилась ясная и солнечная, заметно потеплело, ручьи вовсю бурлили вдоль дорог, унося с собой проклюнувшийся из-под залежей снега скопившийся за зиму мусор. В центре города и вовсе было сухо и чисто. Более удаленные от центра районы, к сожалению, не могли похвастаться такой чистотой. Старые раскисшие сигаретные пачки, обертки от конфеты жвачки, бутылки, жестяные банки – все это добро, с легкой совестью бросаемое зимой в снег, теперь выплывало наружу. Валялось и на газонах, и в скверах, и даже на тротуарах. О собачьих экскрементах я даже и говорить не хочу. Я вспомнила, что когда я только переехала в Тарасов, город был значительно чище. За какие-то несколько лет он в буквальном смысле слова превратился в помойку. Лишь отдельные малочисленные его территории и участки были в порядке, либо принадлежавшие администрации города, либо частникам, которые наводили там порядок своими силами. Остальная же часть города, то есть практически весь он целиком, была никому не нужна. Такое складывалось впечатление. Территория вокруг лицея, правда, была вычищена и выметена. Но чуть подальше уже валялись кучами слипшиеся прошлогодние окурки, трамвайные билеты и пресловутые жестяные банки. Высокий парень в бейсболке, надетый козырьком назад, допил кока-колу из банки, смял ее и бросил на землю. Банка гулко стукнула по асфальту, покружилась на одном месте и застыла, ярко-красным пятном выделяясь на дороге. Парень спокойно вошел в ворота лицея и двинулся ко входу в здание. «Вот выяснить бы сейчас, из какого он класса, и нажаловаться его классному руководителю», – злорадно подумала я, прежде полагавшая, что ябедничать нехорошо. Собственно, научить этого переростка хорошим манерам я могла бы, и не прибегая к помощи классного руководителя. Кстати, для ученика лицея этот парень все-таки слишком взрослый, если только его не оставляли на второй год несколько лет подряд. Но в 137-м лицее таких учеников не держат. Их тут просто нет, по определению. Интересно, куда это он направляется? Подумала я. На преподавателя он явно не похож. На родителя тоже. Наверное, это чей-то брат пришел забрать свою младшую сестрицу или братца из лицея. Я посмотрела на часы. Приближалось время окончания занятий. Из дверей лицея начали группками и поодиночке выходить старшеклассники с рюкзаками и торбами за плечами, жевавшие жвачку и болтавшие между собой. Некоторые шли к трамвайной остановке, кто-то подходил к поджидавшим их автомобилям. Парень неряха в бейсболке подошел к кучке стоявших поодаль школьников и затерялся в этой группе. Наверное, он просто пришел к кому-то из знакомых, и я потеряла к нему интерес, решив простить этого типа на первый раз за невоспитанность. К машине уже бежал Никита, размахивая на ходу каким-то ярким проспектом. Алена почему-то не появлялась. «Привет!» – радостно сказал мальчишка, забираясь в машину. «Привет! Что это у тебя?» «Это диплом. Мне вручили его за первое место на Олимпиаде по информатике среди одаренных детей». «Здорово!» – похвалила я его, прочитав диплом. «Слушай, ты Алену не видел? Что-то она задерживается». «Видел. Она с кем-то по телефону болтала. Я ей сказал, чтобы она выходила поскорее. Она мне рукой в ответ махнула». «Что ж, подождем», — сказала я. Алена появилась только минут через 20, когда я уже готова была пойти в лицей и начать разыскивать ее там. Девчонка шла не спеша и на ходу разговаривала по мобильному телефону, смеясь и кокетничая. Однако, когда она подошла к машине, так близко, что разговор ее мог быть услышан мной или братом, Алена быстро отключила связь. Не здороваясь, она села на сиденье и приняла вид светской львицы. «Если ты еще раз задержишься так надолго, домой пойдешь пешком», – спокойно произнесла я. «Меня по делу задержали», – резко ответила Алена. «Значит, нужно было позвонить и предупредить меня». «Я что, теперь за каждый свой шаг должна отчитываться?» – с вызовом скинула голову Алена. «Да», – с невозмутимым видом кивнула я и завела мотор. Ведя машину, под неумолчную трескотню Никиты, предвкушавшего, что скоро он примет участие в грандиозном турнире по Антарису, я думала о своем, то есть о бандитах, а также и о том, что вероятность нападения на Шишкова возросла, и стоило бы мне пересмотреть принятые мною меры предосторожности по охране его и его близких и усилить их, и поговорить сегодня на эту тему с ребятами-охранниками. Павел, кстати, неплохо себя зарекомендовал, парень он толковый, с ним вполне можно иметь дело. Если и другие его коллеги такие же ответственные люди, это уже очень неплохо. Сдав обоих старших детей на руки их матери, я отправилась на поиски Павла. Однако я не успела его найти. Навстречу мне из своей комнаты вышел растерянный Эдуард Борисович с телефоном в руках. «Михайлова ограбили», – глухо выговорил он. «Я сейчас еду туда. Вы...» «Я с вами». Мы сели в его автомобиль, и Эдуард Борисович тронулся с места. Я подумала о том, что с затянувшимся было затишьем явно покончено. Бандиты, залезав раны, ожесточенно принялись наверстывать упущенное время и даже обнаглели настолько, что напали на свою жертву посреди белого дня. Сидя за рулем, Эдуард Борисович сосредоточенно молчал. Мне хотелось узнать хотя бы о кое-каких подробностях нападения, и через какое-то время я спросила. «Жертв нет?» «Кажется, нет, но дома была его жена». На нее напали, связали. Вот как? Но она хотя бы жива? Жива, жива, слава богу, кивнул Шишков. Да уж, я покачала головой. Просто удивительно, как повезло человеку. И как это они свидетеля в живых оставили? Наверное, их кто-то спугнул. Вот приедем к ним, Наташа все и расскажет, сказал Шишков. А у меня уже голова кругом идет, если честно. Она сумеет все четко описать? — спросила я. Шишков мне не ответил. «Что она в неадекватном состоянии? Перенервничала?» — осторожно уточнила я. Шишков отчего-то замялся. «Нет, просто она блондинка», — наконец выговорил он. «И что?» — не поняла я. «Ну вот мы приедем, и вы сами все поймете». Слабо улыбнулся он. Михайлов проживал поближе к городу, чем Шишков, в Разливановке, так что на дорогу у нас ушло минут 20. Правда, Эдуард Борисович гнал машину на скорости, превышавшей 100 км в час. Коттедж был под стать стилю своего хозяина. Его склонность к показной роскоши я оценила еще во время своего первого посещения их с Шишковым личных владений в комплексе «Пульсар». Уже издали становилось очевидным, что здесь обитает человек, стремившийся производить вполне определенное впечатление на окружающих. Двухэтажный белый дом с колоннами и арками, круглыми волнами, идущими по всему фасаду, возвышался за внушительным забором. Когда мы подъехали к воротам, выяснилось, что они не заперты. Возле них стоял невысокий человек в джинсовой куртке и брюках, оказавшийся личным водителем Михайлова. Он хорошо знал Шишкова, поэтому пропустил нас беспрепятственно. Перед домом находилась огромная, вымощенная серым камнем площадка. Ее обрамляли аккуратно подстриженные деревья. Не знаю, каких пород, но даже в это весьма раннее время года они уже радовали глаз зелеными листьями. В центре площадки имелся фонтан необычной формы, окруженный извилистым бордюром. От фонтана к дому вела ровная дорога. 6 длинных полукруглых ступенек поднимались к арочному проему. Пройдя над ним, мы оказались перед массивной дверью желто-коричневого цвета, украшенной резьбой с золочеными ручками в виде колец. Шишков, наверняка бывавший здесь неоднократно, подергал за ручку, и по всему двору разлился мелодичный звон. Я подняла голову. Под крышей имелся проем, и там висел небольшой колокол. Именно он и начинал звонить, когда дергали за ручку. «Это что же, такой трезвон раздается всегда, когда кто-то придет?» Приподняв брови, спросила я Шишкова. «Нет, вообще-то сначала прибывшие звонят звонок у ворот», — невольно улыбнулся Шишков. «А когда их пропустят, дергать дверную ручку уже не имеет смысла. Это, опять же, скорее для выпендрежа устроено». «Ну, это еще куда ни шло», — пробормотала я. «А то ведь от постоянного колокольного звона и с ума сойти недолго». За дверью послышались тяжелые шаги, и вскоре нам открыл сам господин Михайлов. Лицо Геннадия Юрьевича было сумрачным. «Привет», — буркнул он, обращаясь к Шишкову, а мне лишь кивнул. «Вот и я дождался». Он вздохнул и пропустил нас в дом. Огромный холл был практически пуст, как и в доме Шишкова. Только у Эдуарда Борисовича он все же был существенно меньше. Я подумал, что Шишков или его жена, увидав холл Михайлова, решили и у себя дома соорудить нечто подобное. А потом, поняв всю бестолковость самой идеи этого помещения, никак не могли решить, подо что же его приспособить. «Где Наташа?» – спросил Шишков, сменив ботинки на тапочки. Михайлов мотнул головой, указав куда-то вглубь дома, и повел нас за собой по длиннющей галерее, состоявшей из сплошной череды рельефных колонн. Мы повернули за угол и, наконец, оказались в комнате. Нет, в настоящем зале. Я бы даже сказала, в тронном зале, потому что мебель, стоявшая по центру стены напротив двери, напомнила мне именно трон. С единственным отличием, она была намного шире. Оказалось, что это своеобразный квадратный диван-кровать, расположенный на возвышении. На каждом из четырех его углов возвышались столбики, уходившие в потолок. На диване возлежала блондинка лет 28 с бледным лицом, на ее щеках виднелись размазанные потеки туши. На лбу она придерживала белую мокрую ткань. Перед диваном на стуле стояла миска с водой. Вокруг губ блондинки алели пятна помады. Выражение лица ее было жалобным, и она то и дело принималась плакать, потирая запястья. На них остались розовые полоски от веревок. У боковой стены в кресле сидел молодой человек брутальной внешности, с хмурым лицом, и держался за плечо. Оно было неумело забинтовано, и из него сочилась кровь. Я подняла глаза к потолку. Там висела громадная люстра с множеством плафончиков в виде свечей. Она больше подошла бы для театра или музея, но я уже поняла, что Михайлов предпочитает иметь в своем доме вещи, не совсем совместимые с привычным понятием о человеческом обиталище. Люстра была цела, но рядом с ней в потолке виднелась дыра, явно пробитая пулей. «Гена, кто там пришел?» – слабым голосом спросила блондинка, снимая со лба ткань и окуная ее в миску. Отжав ее, она вновь положила тряпку на лоб. Михайлов бросился к жене. «Натусь, успокойся. Это Эдик Шишков со своим словом, это женщина-телохранитель. Ее зовут Женя». Довольно неуклюже представил он меня, гладя супругу по руке. «Гена, ну зачем?» Наташа сделала попытку приподняться, придерживая обеими руками сползавшую со лба повязку. «Я сейчас не в состоянии никого принять должным образом. Я не хочу, чтобы меня видели в таком ужасном виде». И она снова заплакала. Михайлов принялся ее утешать. Шишков переминался с ноги на ногу, явно желая поговорить со своим другом лично. Я посмотрела на молодого человека, сидевшего в кресле. Он пока что не произнес ни единого слова, только крепче прижимал к ране бинт, уже насквозь пропитавшийся кровью. Я подошла к парню и спросила, кивая на рану. «Можно?» Парень секунду подумал, кивнул и убрал руку. Я осторожно ощупала рану. «Кость не задета», – прокомментировала я. «Прострелили, похоже, на вылет». Парень опять кивнул. Наташа просто зашлась рыданиями. «Нужно вызвать врача», – сказала я, – «и полицию». «Что вы?» – воскликнула Наташа, вторично поднимаясь на своем ложе. «Какую полицию? Я же говорю, я просто не в состоянии, Гена! Я тебя умоляю, не вызывай полицию!» Она вцепилась в руку мужа, глядя на него широко раскрытыми глазами. «Они же начнут задавать мне вопросы, кучу вопросов, а я этого просто не выдержу! Начнут снимать отпечатки пальцев, еще заставят меня с этой целью поехать к ним, в это ужасное отделение! Я не могу, я не хочу!» Я перевела взгляд на Геннадия Юрьевича. Он что-то прошептал жене на ухо и подошел к нам. «Не надо полицейских», — хмуро сказал он. «Но это же неразумно», — попыталась я воззвать к его рассудку. «Как же вы рассчитываете поймать грабителей?» «Сами справимся», — не глядя на меня, произнес он. «Мне здоровье жены дороже». «Но ведь нужно выяснить, что произошло. Она единственный пока что свидетель, вы понимаете? Только она может описать этих бандитов». «Гена, может быть, все-таки имеет смысл расспросить Наталью», — поддержал меня и Шишков. Тот немного подумал и сказал. «Хорошо, вы можете задать ей несколько вопросов, только прошу вас, не беседуйте с ней долго и не нервируйте ее, пожалуйста». «Спасибо и на этом», — кивнула я, подходя к возвышению. Михайлов, догадавшись, что мне будет не очень-то удобно разговаривать стоя, притащил стул. Усевшись возле дивана, я оказалась почти на одном уровне с Наташей. «Извините», — доставая из пачки сигарету и закуривая, нервно проговорила она. «Я, наверное, кажусь вам ужасной хозяйкой. Даже не могу предложить вам ни кофе, ни вино, ни угощение. Но я пережила чудовищный шок». «Я все понимаю, расслабьтесь», — ответила я. «Я вполне обойдусь без угощения. Лучше расскажите мне, как все произошло. Это поможет нам обезвредить бандитов». «Натусь, ты уж расскажи все еще раз, а?» С просительными интонациями подошел к жене Михайлов. «Нужно ведь найти этих уродов». «Ах, я уже обо всем рассказала!» Эмоционально воскликнула Наташа, нервно стряхивая пепел в изящную пепельницу из слоновой кости. «Ну, мы-то об этом еще и не слышали», — настояла я на своем. «О, ну хорошо». Наташа вздохнула и два раза подряд затянулась сигаретой. «Что вы хотите узнать конкретно?» «Лучше просто расскажите обо всем по порядку. Вам так будет проще, я думаю», — предложила я. «По порядку?» — задумалась Наталья. «Ну хорошо. Значит, я была дома. Сидела здесь и смотрела телевизор. Потом хотела поплавать в бассейне, но не пошла туда». Я уже мысленно пожалела о том, что предложила Наташе следовать произвольной форме изложения. Лучше и впрямь задавать ей конкретные вопросы. «Вы были в этой комнате?» Воспользовавшись паузой, спросила я. «Да». «А охранник?» Покосилась я на молодого человека. «В холле». «Во сколько на вас напали?» «В 2 часа дня». «Да, точно, как раз закончился модный дом». «И что произошло дальше?» «В дверь позвонили. У нас, знаете, такой звонок, его сразу слышно во всем доме». «Знаю», — кивнула я. «И что дальше?» Артем пошел открывать, а я оставалась в этой комнате. Потом бах, выстрел. Я перепугалась, скочила. Но тут они ворвались в комнату и связали мне руки. А рот заклеили скотчем. Вот, посмотрите. Когда его снимали, даже кожу содрали. Ужасно больно. Наташа явно собиралась зареветь вновь. Но я не позволила ей отвлечься, быстренько задав следующий вопрос. «А как же получилось, что они прошли прямо к дому? Как они открыли ворота?» Наташа захлопала глазами и взглянула на мужа. Потом перевела взгляд на охранника. «Я не знаю», — наконец сказала она. «Я об этом совершенно не думала». «Замок прострелили», — подал голос Михайлов. «Да, и еще потолок», — воскликнула Наталья. «Видите?» Она показала на дыру, которую я уже имела возможность заметить. «А зачем они стреляли в потолок?» – спросил Шишков. «Откуда же я знаю?» – округлила глаза Наташа. «Думаете, я их спрашивала?» «Они промазали», – охранник заговорил хрипловатым баритоном. «Они меня встретили ударом приклада, и я буквально улетел в галерею. Вскочил и побежал сюда». «Зачем же сюда?» – скричал Михайлов. «Здесь же Наташа была, Артем. Нужно было задержать их в холле». «Я и пытался», – начал оправдываться Артем. Хотел забежать за угол и оттуда выстрелить. Но на повороте поскользнулся, я вам уже не раз говорил, что паркет в доме слишком скользкий. Упал. Они меня догнали и выстрелили. Пуля срикошетила и в потолок попала. А меня они следующим выстрелом достали. Хорошо, хоть кость не задета. Сколько их было? Сдвинула я брови, внимательно выслушав Артема. Предпочтительнее, чтобы дальнейшие показания давал он, подумала я. 3, ответил он. Так, значит, они связали Наталью. «И вас тоже, как я понимаю?» «Нет, меня не связали, только рот заклеили». «А почему?» «Наверное, решили, что с простреленным плечом я все равно ничего не сделаю». «И ты даже не попытался», — вмешался Михайлов. Артем покосился на него и проворчал. «Попробуйте что-нибудь сделать, когда на вас ствол направлен». «То есть вас держали под прицелом?» — уточнила я. «Ну да, один пушку на меня навел». А 2 других наверх побежали. Оттуда вскоре выстрел послышался. Это они замок сейфа прострелили. Они украли все наши деньги. Да я виновата, запричитала Наташа. Михайлов шагнул к ней. Успокойся, ни в чем ты не виновата. Что за глупости? Проговорил он. Нет, я проворонила, зарыдала женщина. Не нужно было открывать дверь. Ты же меня предупреждал. А я послала Артема, даже не напомнила ему, чтобы он узнал, кто там. Просто сказала, открой дверь. Ты что, всю наличку дома, что ли, хранил? Изумленно посмотрел на друга Шишков. Михайлов опустил голову. Ты же знаешь, не доверяю этим банкам, пробормотал он. К тому же мне постоянно деньги нужны на то, на сё. И Наташке тоже. Ну, как же, ты бы хоть карту открыл? Никак не мог прийти в себя от услышанного Шишков. Михайлов промолчал. «И много там было!» — никак не мог успокоиться Эдуард Борисович. Михайлов назвал сумму. Я тихонько присвистнула. Было чего зарыдать. Наташа продолжала всхлипывать. Я задала ей самый важный вопрос. «Вы можете описать нападавших?» Наташа вытерла слезы. «Не знаю. Я очень испугалась. Помню, что один был маленький такой, а второй повыше и лысый. Фоторобот сумеете составить?» «Фоторобот?» Наташа посмотрела на меня с таким ужасом, словно я предложила ей собственноручно отрубить нападавшим головы. «Нет». «Почему?» — спросила я. «У вас плохая память на лица?» Наташа кивнула. «Я могла бы вам помочь», — предложила я. «Например, может быть, кто-то из них обладает ярко выраженным типажом внешности. Ну, в смысле, похож на кого-то». Наташа задумалась, что-то припоминая. «Они в масках были», — вдруг сказал Артем. «В масках?» — удивилась я. «Наверное, после неудачного нападения на Витька Лопатина они начали маскироваться», — сказал Шишков. «Значит, вы тоже не можете их описать?» — спросила я неудачливого охранника. «Нет», — помотал он головой. Я вздохнула. «Поэтому они и оставили нас живых, что знали, что мы никого не сможем описать», — сказал Артем. «Значит, они и взяли деньги и сразу ушли?» — спросила я. «Да, но я тут же бросился Геннадию Юрьевичу звонить. Он приехал». «Надо было попытаться их задержать», — сказал Шишков. «Вон, у Лопатина охранник какой молодец-то. Вдвоем с моей Женькой с ними справились». И он горделиво посмотрел на меня. За время моей работы у Шишкова он, кажется, уже настолько привык к моему присутствию рядом с ним, что уже называл меня своей Женькой. Правда, подобное обращение от него я услышала впервые. Обычно Шишков разговаривал со мной более официальным тоном. «В общем, я думаю, все понятно», — подвел итог Михайлов. «Гена, я очень устала», — капризно и с намеком проговорила Наташа. Мне, в общем-то, стало ясно, что имел в виду Шишков, охарактеризовав ее просто блондинкой. «Мы уже уходим», — успокоила я ее и повернулась к ее мужу. «Геннадий Юрьевич, вы уверены, что все-таки не хотите обратиться в полицию?» Я пристально смотрела на Михайлова. Он пожевал губами и покачал головой. «Что ж, это ваше право», — вздохнула я. «А как вы собираетесь возвращать свои деньги?» «Я думал, вы нам поможете», — признался Михайлов. «Вообще-то я не гениальный сыщик из детективов», — возразила я. «Ну, у вас же есть какие-то навыки, а к тому же и связи». «Чтобы ими воспользоваться, мне как минимум придется рассказать кое-кому о том, что произошло сегодня у вас в доме». Михайлов немного помялся и сказал. «Давайте-ка выйдем отсюда». «Гена, ты куда?» – встрепенулась Наташа. «Сейчас приду, не волнуйся», – бросил ей Михайлов и вышел вместе с нами в галерею. Прислонился к стене и сказал. «Можете сообщить все, что надо, кому надо, только неофициально. И чтоб Наташку не трогали, она и так на грани нервного срыва». «Хорошенькая задачка», — усмехнулась я. «Сами себе не хотите помочь». «Гена, подумай», — вступил и Шишков. «Дела сам знаешь какие. Хреновые дела, Гена. Не время в молчанку играть». Михайлов сделал над собой заметное усилие и произнес. «Я подумаю. Может быть, я позже заскочу к тебе, Эдик?» «Давай, давай, подскакивай», — подбодрил его Шишков. «Все-таки две головы лучше одной». «Что ж, думаю, наше дальнейшее присутствие здесь больше не является необходимостью», — спросила я Михайлова. «Да, и спасибо вам за поддержку», — он протянул широкую ладонь Шишкову. Михайлов проводил нас до ворот где по-прежнему стоял его водитель. Осмотрел разбитый выстрелом замок и почесал в затылке. Мы с Эдуардом Борисовичем сели в его машину и поехали обратно. «Все, Женя», — сказал Шишков. «Завтра вы сидите дома, охраняете Алису с Илюхой. Аленку и Никиту другой охранник отвезет. Дома вы мне нужнее». «Что ж, как скажете». Не стала я возражать, поскольку мне, по сути, было безразлично, кого именно из детей Шишкова пришлось бы охранять. Да и мотаться никуда больше не надо. Все, как говорится, не отходя от кассы.